Ситуация – чувство национальной гордости. Когда я был ребенком, то ужасно гордился своей страной. Я радовался, когда слышал патриотические песни и обязательно подпевал. Мне нравились рассказы о прошлом моего народа, о том, как возникло наше государство и как оно развивалось. Но сейчас от былого патриотизма не осталось и следа. Наверное, я слишком многое узнал. Кроме того, мне не нравится решение, которое принимает наше правительство. Я разочарован, я обвиняю и критикую, я гневаюсь. Я собираюсь найти несколько мыслей, которые помогут мне немного улучшить настроение. Меня пугает внешняя политика нашего правительства. Хуже. Я не могу одобрить действия правительства. Хуже. Некоторые поступки президента не могут не вызвать удивления. Хуже. Я все еще верю в светлое будущее нашей страны. Лучше. Но не может же это светлое будущее зависеть только от одного человека. Лучше. Плохое не может длиться вечно. Все наладится рано или поздно. Лучше. Каждый действует в соответствии со своими убеждениями. Лучше. Свой путь я выбираю сам. Лучше. Я верю в будущее нашей страны. Лучше. Другая страна мне не нужна. Лучше. Мои поступки говорят сами за себя. Лучше. Процесс, от какой мысли я чувствую себя лучше, напрямую работает с вибрационной относительностью. Занимаясь им, вы наиболее осознанно используете эмоциональную руководящую систему. Вы сознательно составляете утверждение, определяете эмоции, которые оно в вас вызывает, а затем переходите к следующему утверждению, которое должно еще выше поднять ваш эмоциональный тонус. Этот процесс представляет собой сознательное созидание в чистом виде. Не нужно прилагать особых усилий, чтобы просто наблюдать за ситуацией, разворачивающейся у вас перед глазами. Несложно погрузиться в мысли, которые она вызывает, и затем снова и снова прокручивать их в голове. Но как порой непросто выбрать ту или иную мысль осторожно и взвешенно. Помните, если вы сделаете такой выбор, и не просто так, а сравнивая каждую новую мысль с теми, что являются для вас привычными, то совершите настоящий вибрационный прорыв в счастливое будущее. А уж за доказательствами дело не станет. И это будет наивысшее проявление сознательного созидания.